Семейный ужин не состоялся. Гард подозревал, что всему виной Ааша, которая патрулировала коридор у двери кузины Шармиль и время от времени плотоядно облизывалась. Лара Анфимия тоже не пришла на помощь, ее свалила жуткая мигрень. Зато к ужину приехала Айлена, выразила уважение свекрови, послушала немного жалоб на здоровье и предложила Гарту накрыть ужин в беседке. Яна поддержала. Беседка в поместье была не вполне обычной. По приказу отца Гарта рядом посадили несколько яблонь, а когда те начали расти, наклонили и искусно перевили между собой ветви. И каждый год осторожно помогали природе. Сейчас это были уже могучие 20-летние деревья, свитые в единый массив. Вот под ними и поставили столик и несколько стульев. Нархеру оценила, а Аша тем более. «Ну, как прошло?» «Подозреваю, Аэлла, что мама завтра переберется к тебе». «Только без этой блондинистой дряни. В прошлый раз Лину глазки строила. А если и в этот попробует, я ей остатки волосенок прорежу». «Ей уже, а Аша чуть ногу не отгрызла». «Но не отгрызла ж?» «Нет». «Очень жаль». Тон Елены не оставлял сомнений. «Лучше бы отгрызла». «И она бы тут еще на год осталась, без ноги, но с претензиями», — ужаснулся Гард. «Да, это я не подумала. Прости, гадкая девица. Кстати, о гадостях. Яна, это правда?» «Что я гадость? Нет». «Что тобой заинтересовался Нокрист Ландар?» Яна вспыхнула маковым цветом. «Рошер донес. А то кто же еще?» «Он лезет не в свое дело». «Я тоже?» «А Елена?» Яна замялась. «Вообще-то да, но как ты скажешь об этом подруге, чтобы не обидеть?» «Яна, а ты знаешь, что он не увлекается женщинами?» «То есть?» «У вас в лесу такие есть, кто смотрит на людей, нархеро своего пола?» Яна кивнула. «Есть, но это трагедия, когда такое происходит. Это значит, что род может оборваться, что он прекращается. Такая кровь должна быть исторгнута из леса». «Изгнана?» «Нет, мы никого не выгоняем, но у них ведь не бывает детей, так что совет выбирает им преемников, которых они обязаны обучить. Со временем преемники займут их место. Был род Эльтер, станет род Ранварст, например». «Понятно. А теперь спрошу я, откуда такие сведения про Нокриста?» «Весь двор знает». Яна задумалась. «Вообще, есть способы, которыми можно исправить эту беду?» «Вы же не исправляете?» «Среди нас нет магов. Жрецы — это другое, совсем другое». «Поговори с ним. Может, получится исправить, если он согласится. И если найдете мага, если...» «Но я бы на твоем месте сильно на него не рассчитывала». «Значит, я просто буду рядом, если он пожелает». Гарт и Елена переглянулись. «Да, проблема оказалась куда как серьезнее, а потому...»